гору снизу, она кажется почти отвесной. Но вот по ней взбирается одно судно, за ним еще и еще. Чуть позже, когда, казалось бы, их разделяет друг от друга меньше метра, разница в их уровнях составляет 10 метров. Воздух пропитан солнцем. Ряды кипарисов придают еще большую неподвижность окружающему пейзажу. И на всех судах бочки, одни только бочки, наполненные тяжелым вином. А вот суда, идущие вниз по течению, те, что возвращаются из Бордо, почти все будут загружены углем. Но для дружеского обмена в шлюзах это не помеха. За ведро угля дают цыпленка, утку или голубя. На севере все делается скрытно. Жизнь там суровая, сказывается конкуренция. К тому же зерно, например, требует иного обращения. Нужно раздвинуть нити мешковины, вставить в отверстие железную трубку. Мешок наклоняют, из него струйкой сыплется зерно. Когда его таким образом высыпалось достаточное количество, нити стягивают шилом. Пломба на мешке остается нетронутой. На юге бочку, чтобы из нее просочилось вино, поднимают на палубу и бьют по ней кулаком. Баржа скользит меж платанов, растущих по обоим берегам и дающих самую, что ни на есть, светлую тень. Обедать в полдень располагаются часто прямо на берегу, рядом с лошадьми, на шею которых привязывают торбы с овсом. Поодаль устраиваются другие странники, цыгане. Их босоногие ребятишки околачиваются возле судов, высматривая, что бы такое стянуть. Между теми и другими, речными бродягами и бродягами с большой дороги, нет ничего общего. Действительно, в наши дни почти все речные бродяги — это собственники. За свою баржу, если она из железа и оснащена двигателем, они заплатили 300 тысяч франков, которых судил им банк. Если у них есть дети, и как следствие этого им не нужно тратиться на матросов, они вернут себе эти деньги за 10 лет, иногда раньше. Как все мелкие собственники, они питают страсть к украшательству, а также к названию типа «Вилла – моя мечта». На воде название «Моя не хуже» встречается так же часто, как и между Бекон-ле-Брюером и Рио-Ранжи. Эти баржи вы узнаете сразу. Почти всегда стекла кают на них цветные. Внутри внушительная медная люстра с массой розеток и хрустальных подвесок. Башмаки оставляют на палубе. Бочка с водой красится в белый цвет, синими или красными кругами. В воскресное утро речник, совсем как мелкий рантье в Жоэнвилле, плевающий свой сад, бродит по судну, вооружившись толстыми кистями. Где-то освежит краску, здесь добавит полоску, там стилизованный цветок, нарисует побольше завитушек на руле. На борту одна-две собаки, куры, кролики, ручные голуби. Иногда в ящике выращивают петрушку, кервель, лук-шалот. Это напоминает мне один шлюз на самом старом канале Франции, Южном. Некоторые деревянные ворота там заменены, другие до того обветшали, что прямо на них растут цветы. Так вот, я вижу, как один речник останавливается со своим судном перед шлюзом, спускает сходни, высаживает на берег жену и троих детей, передает им какой-то кожаный предмет и клетку с канарейкой, и, оставшись один, проводит судно через шлюз. Я расспрашиваю его: «Эти ворота не продержится и года. Рано или поздно, но авария будет. Лучше, чтобы ни моей семьи, ни моих денег в тот момент на борту не было». Смотритель шлюза пожимает плечами, но в спор не вступает. Он с покорным видом вертит рукоятку затвора. «Прежде чем чинить ворота, может, подумают насчет того, чтобы повысить нам зарплату». Он не сказал мне,